Глава 3. Новозеландские избиения. За 4 дня плавания Макари не прошел еще и 2/3 своего пути от Австралии до Новой Зеландии. Биль Галлей мало занимался своим судном, а предоставлял все своим подчиненным. Показывался он редко, и пассажиры на это отнюдь не жаловались. Если бы он проводил время только у себя в каюте, то против этого никто ничего не имел бы. Но грубиян-хозяин ежедневно напивался джином и бренди. Команда охотно следовала его примеру, и никогда, кажется, ни одно судно не было более брошено на произвол судьбы, чем Макари из бухты Туфальд. Эта непростительная беспечность заставляла Джона Манглса быть настороже и беспрерывно наблюдать за ходом судна. Не раз Мюлреди и Вильсон бросались выправлять руль, когда Брик готов был лечь на бок. Подчас Биль Галлей обрушивался за это на обоих матросов с грубейшей бранью. Те были мало склонны выносить такое обращение, и им очень хотелось скрутить пьяницу и засадить его на дно трюма до конца перехода. Но Джону Манглсу удавалось, правда, не без труда сдерживать справедливое негодование своих матросов. Все же положение судна не могло не заботить молодого капитана. Но, не желая тревожить Гленнервана, он поделился своими опасениями лишь с майором и Паганелем. Мак-Напс дал ему тот же совет, что Мюлреди и Вильсон. «Если только вам это кажется нужным, Джон, — сказал майор, — вы должны без колебаний взять на себя командование. Или, если вы предпочитаете это выражение, руководство судном. Когда мы высадимся в Окленде, пьяница этот снова станет хозяином своего брига, и тогда сможет, сколько душе его угодно, переворачиваться и идти ко дну». «Конечно, мистер Мак-Напс, я так и поступлю, когда это будет безусловно необходимо», — ответил Джон Манглс. «Пока мы в открытом море, достаточно одного надзора. Ни я, ни мои матросы, мы не покидаем палубы. Но если этот Биль Галлей не протрезвится при приближении к берегу, я, признаться, окажусь в очень затруднительном положении». «Разве вы не сможете взять верный курс?» — спросил Паганель. «Это будет не так-то легко сделать», — ответил Джон. «Трудно поверить, но представьте, на этом судне нет морской карты». «Неужели?» «Это действительно так. Макари совершает каботажное плавание только между Эденом и Оклендом. И Биль Галлей так изучил эти места, что ему не нужны вычисления». «Он, вероятно, думает, что Брик сам знает дорогу и идет куда надо», — сказал Паганель. «Ну, я что-то не верю в суда, которые сами идут куда надо», — отозвался Джон Манглс. «И если только Биль Галлей будет пьян при приближении к берегу, то этим он поставит нас в необычайно затруднительное положение». «Будем надеяться, что вблизи берегов этот пьяница образумится», — промолвил Паганель. «Значит, если и понадобится, вы не сможете ввести Макари в Оклендский порт?» — спросил Мак-Напс. «Без карты побережья сделать это невозможно. Тамошние берега чрезвычайно опасны. Это ряд небольших, неправильных и причудливых фьордов, напоминающих фьорды Норвегии. Там много рифов, и чтобы избежать их, нужно прекрасно знать местность. Как бы ни было крепко судно, оно неминуемо разобьется вдребезги, если киль его наткнется на одну из подводных скал. И тогда плывущим на таком судне останется только искать спасения на берегу. Не так ли?» — спросил майор. «Да, мистер Мак-Напс. В том случае, если погода позволит это сделать». «Рискованный выход», — отозвался Паганель. «Ведь берега Новой Зеландии далеко не гостеприимны. На суше грозит не меньшая опасность, чем на море». «Вы имеете в виду Маори, господин Паганель?» — спросил Джон Манглс. «Да, друг мой. Среди моряков, плавающих по океану, их репутация установлена прочно. Это не робкие австралийцы, а смышленное кровожадное племя, людоеды, от которых ждать пощады не приходится. Итак, если бы капитан Грант потерпел крушение у берегов Новой Зеландии, вы бы не посоветовали устремиться туда на его поиски?» — спросил майор. «Искать стоило бы только у берегов», — ответил географ, «так как там, быть может, удалось бы найти следы Британии, но углубляться дальше было бы бесполезно. Каждый европеец, который осмеливается проникнуть в этот край, попадает в руки маори, а пленники их обречены на верную гибель. Я побуждал моих друзей пересечь Пампасы, пересечь Австралию, но никогда не увлек бы их за собой по тропам Новой Зеландии. Да сохранит нас судьба от этих свирепых туземцев». Опасения Паганеля имели полное основание. Острова эти пользуются ужасной славой. Почти все обследования их связаны с кровавыми событиями. В списках погибших мученической смертью мореплавателей очень много жертв новозеландцев. начало этой кровавой летописи каннибализма положили 5 матросов Авеля Тасмана, убитых и съеденных туземцами. Та же судьба постигла капитана Туклея и всех матросов его шлюпки. Также были съедены новозеландцами 5 рыболовов судна «Сидней Ков», захваченных в восточной части пролива Фово. Следует еще упомянуть о 4 матросах со шкуны «Братья», убитых в гавани Малине, о нескольких солдатах генерала Гейтса, о 3 дезертирах судна «Матильда», и, наконец, следует назвать имя капитана Мариона Дю Френа, горестная судьба которого пользуется такой трагической известностью. 11 мая 1772 года, после первого путешествия Кука, французский капитан Марион стал на якоре со своими судами «Маскарен» и «Кастри». Последним командовал его помощник, капитан Крозе. Лицемерные новозеландцы встретили вновь прибывших чрезвычайно радушно. Они даже разыграли перед французами людей робких. Чтобы приручить их, пришлось делать им подарки, оказывать всякие услуги, ежедневно дружески общаться с ними. Их вождь, смышленный Такури, по словам Дюмон Дюрвилля, принадлежал к племени Вангароа и был родственником туземца, 2 года перед этим предательски увезенного с собой Сюрвилем. Будучи уроженцем страны, где долг чести требует от каждого маорийца, чтобы он мстил за оскорбление кровью, Такури, конечно, не мог простить обиду, нанесенную не только его племени, но и его роду. Он терпеливо ждал появления какого-нибудь европейского судна, обдумал свою месть и привел ее в исполнение с ужасающим хладнокровием. Притворившись сначала, что он боится французов, Такури всеми средствами постарался внушить им уверенность в полной их безопасности. Часто он ночевал со своими товарищами на французских кораблях, они привозили французам отборную рыбу. Им сопутствовали их жены и дочери. Вскоре дикари узнали имена офицеров и стали приглашать их к себе в поселение. Марион и Крозе, подкупленные такими знаками дружелюбия, объехали все побережье с его 4000-ным населением. Туземцы выбегали навстречу французам без всякого оружия и старались внушить им к себе полное доверие. Капитан Марион стал на якорь в бухте островов с целью заменить на судне Кастри мачты, очень пострадавшие от последних бурь. Поэтому он занялся осмотром острова и 23 мая наткнулся на чудесный кедровый лес, находившийся в 8 километрах от берега, поблизости от бухты, расположенной в 4 километрах от стоянки кораблей. В этом лесу был разбит лагерь, и 2/3 матросов, вооружившись топорами и другими инструментами, принялись рубить кедры и чинить дорогу, ведшую к этой бухте. Раскинуто было еще 2 лагеря, один на острове Матуаро посреди бухты. Сюда были перевезены больные экспедиции, а также судовые кузнецы и бондри. Другой на берегу океана в 6 километрах от стоянки судов. Этот последний лагерь сообщался с лагерем плотников. Во всех 3 пунктах морякам помогали в их работах сильные и услужливые дикари. До сих пор капитан Марион все же считал необходимым принимать некоторые меры предосторожности. Так дикарям было запрещено появляться на судах с оружием, а шлюпки ходили на берег не иначе, как с хорошо вооруженной командой. Однако туземцы своим обращением ввели в заблуждение не только Мариона, но и самых недоверчивых его офицеров. Поэтому глава экспедиции приказал, чтобы матросы ходили в шлюпках на берег без оружия. Тщетно капитан Крозе убеждал Марион отменить такой приказ. Ему этого не удалось добиться. Тут предупредительность и преданность новозеландцев еще более возросли. Вожди их жили с французскими офицерами в самой нежной дружбе. Не раз Такури привозил на суда своего сына и оставлял его там ночевать. 8 июня, когда Марион устроил торжественный прием вождю, туземцы провозгласили французского капитана великим вождем всего края и в знак почтения украсили волосы его 4 белыми перьями. Так прошло 33 дня со времени прихода судов в бухту островов. Работа по выделке мачт подвигалась вперед, ее руководил лично капитан Крозе. Суда запасались пресной водой из источников островка Мотуара. Словом, все шло так, что, казалось, не могло быть ни малейшего сомнения в успехе предприятия. 12 июня катер командира был приготовлен для рыбной ловли близ поселения, где жил Такури. Марион отправился на эту рыбную ловлю с 2 своими молодыми офицерами – Водрикуром и Легу. Одним волонтером, одним капте Нармусом и 12 матросами. Их сопровождали 5 туземных вождей во главе с Такури. Ничто не предвещало той ужасной катастрофы, которая ожидала 16 европейцев из 17. Катер отвалил от борта, понесся к берегу и вскоре скрылся из виду. Вечером капитан Марион не вернулся ночевать на свое судно. Это не возбудило ни в ком беспокойства, решив, что капитан пожелал посетить лагерь в лесу и там заночевал. На следующее утро шлюпка судна Кастри по своему обыкновению отправилась за пресной водой на островок Мото-Ара. Она благополучно вернулась обратно. В 9 часов утра вахтенный с Маскарена заметил в море плывущего к судам уже почти обессилевшего человека. На помощь ему была послана шлюпка, которая и доставила его на судно. Это был Турнер, гребец с катера капитана Мариона. У него были в боку 2 раны, нанесенные копьем. Из 17 человек, покинувших накануне судно, вернулся он один. Турнера засыпали вопросами, и вскоре стали известны все подробности этой ужасной драмы. Катер злополучного Мариона пристал к берегу в 7 часов утра. Дикари с веселым видом попрыгали в воду навстречу гостям и на плечах вынесли на берег офицеров и тех из матросов, которые не пожелали замочить себе ноги. Очутившись на берегу, французы разошлись в разные стороны. Тут-то дикари, вооруженные пиками и дубинами, набросились на них, 10 на 1, и прикончили их. Раненому Турнеру удалось ускользнуть от своих врагов и спрятаться в чаще. Сидя там, он был свидетелем жестоких сцен. Никем не замеченный Турнер бросился в море и почти умирающий был подобран шлюпкой с Маскарена. Рассказ об этом происшествии привел в ужас команды обоих судов. Раздались призывы к мести. Но раньше, чем мстить за мертвых, надо было спасать живых. Ведь на берегу находилось 3 лагеря, и их окружали 1000 кровожадных дикарей-людоедов, уже отведавших человеческого мяса. Капитана Круазе на судне не было. Он ночевал в лагере, в лесу. Поэтому необходимые меры поспешил принять старший офицер Дюклемер. Им была отправлена с Маскарена шлюпка с офицером и отрядом солдат. Этому офицеру был отдан приказ в первую очередь заняться спасением плотников. Он отправился, проплыл вдоль побережья, увидел выброшенный на мель катер капитана Мариона и высадился на берег. Капитан Круазе, проведший, как сказано, ночь в лесу, ничего не знал о резне. Около 2 часов пополудни он увидел приближающийся отряд солдат, предчувствуя что-то недоброе. Круазе поспешил навстречу отряду и узнал от него о том, что произошло. Боясь, что эти вести могут лишить бодрости духа его команду, Круазе запретил сообщать ей о случившемся. Между тем, толпы туземцев заняли все окрестные возвышенности. Капитан Круазе велел взять с собой главнейшие инструменты, остальные зарыть, а затем поджечь сараи. Когда это было выполнено, он стал отступать. Под его командой было 60 человек. Туземцы шли за ними, выкрикивая «Такури мате Марион! Такури убил Мариона!» Они надеялись, что, доведя до сведения матросов о гибели их начальника, приведут их в смятение. Матросы, охваченные бешенством, хотели было броситься на дикарей. Капитану Круазе с трудом удалось удержать их. 8 километров были пройдены. Отряд добрался до берега, и здесь, соединившись с матросами из второго лагеря, стал размещаться по шлюпкам. В это время 1000 дикарей сидели на земле, ничего не предпринимая. Но как только лодки вышли в море, вслед за ними стали лететь камни. Тут 4 матроса, хорошие стрелки, открыли огонь и уложили одного за другим всех вождей, к великому изумлению дикарей, не имевших понятия об огнестрельном оружии. Капитан Круазе, вернувшись на Маскарен, тотчас же послал шлюпку с отрядом солдат на островок Мото-Ара. Под охраной этого отряда бывшие на островке больные провели там еще одну ночь, а утром были водворены на суда. На второй день сторожевой пост Мото-Ара был еще усилен добавочным отрядом солдат. Надо было очистить островок от наводнивших его туземцев, а затем продолжать запасаться пресной водой. В поселении Мото-Ара насчитывалось 300 жителей. Французы напали на них. 6 вождей они убили, остальных дикарей обратили в бегство штыками, а поселение сожгли. Однако Кастри не мог снова выйти в море без мачт. Круазе пришлось отказаться от использования кедровых стволов, и он распорядился починить старые мачты. Работа по снабжению судов пресной водой продолжалась. Так прошел месяц. Дикари делали не раз попытки вернуть Мото-Ара, но добиться этого не могли. Как только показывались пироги, пушечные выстрелы превращали их в щепы. Наконец, работы были закончены. Оставалось узнать, не остался ли в живых кто-нибудь из 16 жертв, а затем отомстить за всех остальных. Шлепка с офицерами и отряд солдат направились к тому поселку, где жил Такури. При приближении шлюпки этот вероломный и трусливый вождь, одетый в шинель командира Мариона, убежал. Хижины его поселка были тщательно обысканы. В хижине самого Такури оказался череп человека, недавно зажаренного. На нем еще виднелись следы зубов людоеда. Тут же висела человеческая ляжка. Были обнаружены сорочка Мариона с окровавленным воротником, одежда и пистолеты юного Вадрикура, оружие, бывшее на шлюпке, куча одежды в лохмотьях. Подальше, в другом поселке, наткнулись на вычищенные и сваренные человеческие внутренности. Все эти неопровержимые доказательства убийства и людоедства были собраны. Человеческие останки с почетом зарыты в землю. А затем поселение Такури и его соучастника Пики-Оре были преданы пламени. И 14 июня 1772 года оба судна покинули эти роковые места. Таково было то ужасное событие, помнить которое должен каждый путешественник, вступающий на берега Новой Зеландии. Неблагоразумен тот капитан, который не воспользовался подобным предупреждением. Новозеландцы и поныне вероломны и падки на человеческое мясо. В этом, при всем своем пристрастии к Новой Зеландии, убедился и Кук во время своего второго путешествия в 1773 году. Шлюпка одного из его кораблей, посланная 17 декабря на новозеландский берег за травой, так и не вернулась. На шлюпке находился мичман с 9 матросами. Капитан этого судна Фюрно, обеспокоенный судьбой своей команды, послал на ее розыски лейтенанта Бюрнея. Тот, высадившись на месте, где пристала шлюпка, наткнулся на ужасную картину зверства и варварства, о которой, по его словам, нельзя было говорить без содрогания. Кругом, разбросанные на песке, валялись головы, внутренности, легкие наших товарищей. И здесь же несколько собак доедали другие такие же останки. Чтобы закончить этот кровавый перечень, следует добавить к нему нападение, произведенное в 1815 году новозеландцами на судно «Братья», а также гибель в 1820 году от руки тех же новозеландцев всей команды судна «Бойд», включительно до капитана. Наконец, 1 марта 1829 года вождь Энарара разграбил судно «Гаус», пришедшее из Сиднея. При этом его орда людоедов убила несколько матросов, трубы которых затем зажарила и съела. Такова была та Новая Зеландия, куда шел Брик Маккари со своей тупоумной командой, возглавляемый капитаном-пьяницей.